Валерий поймал такси, а когда они подъехали к дому, проводил женщин до самой двери. И здесь попросил Дашу остановиться на несколько минут. Когда двери закрылись за Ритой, он произнес: «Очень хорошо понимаю, что ты должна скоро уехать. Но знаешь, я буду скучать по тебе». И он вздохнул. «Мне кажется, на свете нет таких женщин, как ты». «Конечно, я же фея», — усмехнулась Даша. «Ты смеешься», — укоризненно произнес он. «А я говорю серьезно. Если бы ты осталась, и что? Я попросил бы тебя стать моей женой». Она хотела сказать ему, что у него уже есть жена, но поняла, что не скажет так, потому что проверила жену Валерия, и показания прибора не понравились ей. А она не хотела ему плохой жизни. «Сколько тебе лет?» 36, сразу же ответил он. «Я не подхожу тебе по возрасту». «Но я не намного старше тебя, фея». «Зато я старше тебя на 11 лет». «Шутишь?» «А вот и нет». «Но как же так? Мне казалось, что тебе чуть меньше 30». «Так говоришь не один ты. Но дело вот еще в чем. Хотя ты мне нравишься, и я тебя уважаю, но у меня есть мужчина, которого я очень люблю». Сказала и загрустила, подумав. И совсем не обязательно кому бы то ни было знать, что она, возможно, никогда не будет с тем мужчиной вместе. «Ты не знаешь?» — вдруг спросила она. «Тех торговцев наркотиками переловили уже?» Гена говорил мне, что начальство всякими способами тормозит работу по поимке тех бандитов. Когда он на очередной планерке высказался по поводу того, что пора бы уже арестовать некоторых из бандитов, то получил нагоняй. Ему попеняли за торопливость, которая может испортить все дело. На следующий день его отстранили от этой работы. И вообще, Гена боится, что его могут уволить, а он собрался выкупить квартиру, в которой живет сейчас. Поэтому-то он и подрабатывает на ремонте. Да и его девушка торопится свадьбой,